Вячеслав Настоборский. Выжить. Он бежал, не надеясь продержаться долго и тем более убежать. Слишком мало сил, мало бегал раньше. Хотя рано или поздно любого чемпиона по бегу догнали бы. У человека не столь много упорства, если он не уверен в своих силах. А бродяга в них уверен не был. Ноги тяжелели, словно налились свинцом. Уже стали оскальзываться в мокрой траве, грязи. Внутри резкой болью отдавалось сердце, каждым ударом, как таймером, отнимая одну секунду жизни, одну небольшую часть силы. Легкие горели, будто он нырнул на долгое время. Дыхание вырывалось хрипом, и было уже плевать, что правильнее при беге дышать носом. Рот, вопреки забившемуся в угол от страха здравому смыслу, отчаянно рвал воздух. Глаза заполнила рябь, как в воду, если в нее бросить камешек. Они не отставали, наоборот, сокращали дистанцию. Может, они были сильнее от природы? Может, им помогало большее число конечностей? Но факт оставался фактом. Минуты через 3 шансов совсем не останется. А будут ли у него силы бежать через эти минуты? А сражаться? Смысла в этом давно уже нет, с первой секунды встречи с тварями. Но человек упрямое существо. Он будет цепляться за жизнь, когда уже все предрешено. Когда нет уже никакой надежды, он будет все равно пытаться выжить, и может ему это удастся. В данной ситуации шансов тоже не было, но бродяга гнал себя вперед, несмотря на все приближающееся рычание, топот и ощущение того, что в любой момент тебя разорвут на части. Смерть будет быстрой, может даже не мучительной. Но когда ему везло? Скорее всего, его ранят, а затем долго будут есть живьем, пока он не сойдет с ума. Или не застрелится. Хотя из чего он застрелится? На плече, изрядно мешая битьем по руке, висел старенький ТОС-122. В кобуре на правом бедре покоился ТТ. Правда, всего с 3 патронами. На ТОС было 3 десятка. Но стрелял он из карабина плохо. Птицу на лету не собьешь. А мчащие позади твари носились быстрее птиц. Сейчас оружие было скорее лишним грузом, чем средством защиты. Страх застилал разум. Все еще давал немного сил, оттягивал смерть. Сердце, бившее под подбородок, перестало чувствоваться. Ноги слегка полегчали. Но когда очередная волна адреналина сойдет, все это движущее мясо будет перевариваться в мутировавших желудках. Силы закончились. Время последнего рывка еще не наступило, но скоро, очень скоро наступит. Неожиданно захотелось остановиться, прилечь, и будь что будет. Но безумно. До удари хотелось жить. А жизнь сейчас, возможно, только при беге, при этой пародии на кошки и мышки со смертельным исходом. Ибо при попытке состроить из себя героя-боевика, кладущего тысячи противников штабелями, смерть наступит быстрее, неизбежнее. Что он может? Вот если бы их было в половину меньше, тогда не было бы смысла бежать. Может, даже при драке обошлось без ранений. Но проклятых тварей 13. Чертова дюжина, и нет другого пути. А так многообещающе все начиналось, сказал бы в каком-нибудь фильме. А так глупо провести жизнь и глупо умереть, подумал было бродяга, и тут же начал запинаться, останавливать бег. Разум вдруг проснулся, начал отчаянно гласить: «Беги, продолжай, авось выживешь». Но страх сковал. Из глубин головы вылезла кровожадность, глупое желание продать свою жизнь подороже. Из-за деревьев начали появляться черные силуэты, торжествующие взвыли звериные глотки, и бродяга ощутил вновь дикое желание жить. А жить значит бежать. Проклиная свою трусость, он снова побежал, чуть быстрее, чем раньше. Он глянул в глаза смерти, и ему это зрелище не понравилось. Значит, надо подольше его избегать. Надо жить. Пытаться вырвать свою жизнь из-под косы костлявой. Бродяга с трудом пошевелился, разминая затекшие мышцы. Руки, всю ночь сжимавшие карабин, закоченели и отказывались слушаться. Голова болела от твердого сука, служившего подушкой. Да уж, сон на дереве — это вам не кровать, и даже не голая земля. Хотя на дереве все-таки лучше, чем идти в темноте, а тем более ночевать. Здешние мутанты по деревьям пока не лазят. Хотя в Бразилии, говорят, есть такие. Что ж, каждой стране свои твари, свои аномалии и артефакты. Он сполз с дерева, огляделся, поставил рюкзак у корней, сел рядом, не отпуская карабина. Это наверху ты в безопасности. Можно ни на что не обращать внимания. А внизу каждый куст может обернуться смертью. Да что куст, слабый ветерок вполне может быть последним. К тому же вполне нерадостным. Вокруг кустов не было. Огромное поле, на котором всего два дерева. Земля словно выкошена. На самом деле, просто ничего не растет здесь очень давно. Кроме деревьев. Но они жутко скрючены. Будто какой-то великан неуклюже вылепил их из пластилина. Говорят, по ночам тут бродят призраки, завывают, уводят в чащобу незадачливых прохожих. Что ведьмы проводят шабаши, что тут полно аномалий, буквально яблоку негде упасть. Все это было неправда. Но в поле все равно страшновато. И вовсе не из-за слухов. Тут, куда ни плюнь, везде страшное, покрытое ужасающими историями место. Хотя это и впрямь гиблое место, нехорошее. Единственный плюс – тут не ходят звери. Но может здесь газы какие-нибудь из-под земли идут, так что надолго по-любому нежелательно оставаться. Не спуская взгляда с окрестностей, бродяга вытащил из рюкзака консерву, фляжку, позавтракал, используя вилку перочинного ножа. Воды оставалось мало. Пришлось удостоиться двумя небольшими глотками. Скорее бы добраться до лагеря. Там есть хоть и дорогая, но вкусная чистая вода. Главное, что ее там много. Его финансов хватит на 2-литровые бутылки. Еще можно продать патроны из П-6, коробку которых он недавно нашел в кустах. Иногда ему везет, но очень редко. Вот вчера бродяга повстречал группу каких-то неплохо вооруженных бойцов. Пришлось прятаться, ждать, пока не уйдут. Столько времени потерял. Сумерки настигли его неподалеку от этого поля. Но он почему-то решил, что лучше жиравль в небе, чем ночевать на дереве в лесу. Там могли гости из другого дерева пожаловать. Бродяги здесь свирепые, в каждом видят бандита. Хотя сами стали ими. Может, ему в очередной раз повезло, а может, оставшись в лесу, он бы нашел что-нибудь редкое. Или помог бы какому-нибудь крутому клану, который его принял бы в свои, по слухам, неголодные ряды. В кланах жилось неплохо. Особенно в военных, у которых были свои склады с вооружением и припасами. Неплох также клан из чисто опытных бродяг. Такие стреляют в разы хуже и еле сводят концы с концами. Зато легко проходят среди ловушек, справляются со зверьем. Есть еще бандиты, но этих никто не любит. Даже коллеги по цеху. Хотя утверждают, что брать у своих последнее дело. Бродяге приходилось пару раз отбиваться от них. Но, к счастью, он никого не убил и сам не словил пулю. Аптечки есть разве что у тех же кланов, да и опытных одиночек. Но вот такие долго не живут. Те же бандиты, увидев двух неплохо вооруженных бойцов, начинают трястись от страха, тем более трех. Дело не в плохих способностях мародеров или их вооружении, просто если бродяга неплохо обвешан броней да стволами, значит он знает больше других, умеет больше других. Наверняка таких бандитов прежде штабелями клал. Бродяга вздохнул. Собрал оставшиеся припасы в рюкзак, поднялся с земли. Огляделся, прижавшись к прикладу карабина. Затем надел рюкзак и отправился навстречу солнцу, которое уже поднялось достаточно высоко. Оглядывая окрестности цепким взглядом, тщательно прислушиваясь к малейшему шороху, он вошел в лес. Зараженные деревья шумели над головой, пахло озоном. Значит, где-то электрическая аномалия. Ее присутствие не заботило бродягу. Аномалий здесь везде навалом. Проблема была в том, что озоном она отдает только после срабатывания. Значит, в нее кто-то попал. А кому что могло понадобиться в этих забытых местах, далеких от лагерей и полей аномалий, на которых рыскают опытные бродяги? Лучше бы это был какой-нибудь мутант-одиночка, в идеале крыса или ворона. А вот если человек... который ушел в составе группы. Бродяга удвоил бдительность, пригнулся к земле. Теперь он двигался, полагаясь на усиливающийся запах. Через минуту за деревьями показалась поляна, а к запаху озона добавился запах сгоревшего мяса. Бродяга ощутил, что против его воли рот наполнился слюной, а в животе забурчало. Он осторожно выглянул на поляну. 10 метров в диаметре, неплохо прикрытая от ветра, Наверное, сюда даже мутанты не заглядывают. На это, наверное, и купились двое бандитов, забыв проверить местность с детектором аномалий, или хотя бы просто кинув что-нибудь. Теперь они лежали двумя черными кусками мяса, сжимая обугленные автоматы. На трупах потрескивали молнии, бродяга почувствовал, как волосы на его голове встают дыбом. Он отступил на пару шагов. И тут заметил кое-что на другой стороне поляны. Там лежал рюкзак, который один из бандитов положил перед тем, как проверить поляну. Видимо, все же кидали мусор. Но ведь аномалия реагирует лишь на токопроводящие предметы. Вот они и решили, что чисто. Один на всякий случай пошел на себе проверить. Второй кинулся на помощь, когда по телу товарища начали бить из земли молнии. Тут-то их обоих и накрыло. Бродяга солидным крюком приблизился к рюкзаку бандита. Бросив в него пустую гильзу, ничего. Значит, можно брать. Хотя вдруг на рюкзак еще какая-нибудь химическая пакость насела. Он отломил у ближайшей березы ветку и поднял вещмешок за лямку. Затем, обернув руки тряпками, которые носил с собой как раз для таких случаев, стал копаться в рюкзаке. Оказалось не очень густо. Полупустая фляга, панка-шпрот, зажигалка. Единственное, что радовало, три запечатанных пачки сигарет, на которые легко можно было купить детектор аномалий. Какой-нибудь автомат, даже противогаз. А то его респиратор был не очень надежен. Бродяга скитал все находки в свой рюкзак и прежним маршрутом направился через лес. Лес кончился минут через 20, но это если идти поперек, а если вдоль, то можно было несколько недель блуждать, как говорили в баре. Впереди была дорога, ведущая вдоль леса, а еще дальше брошенная деревня, где уже неделю жила небольшая группа бродяг. Можно было пересидеть пару часов с ними, поторговать, узнать новости. Бродяга уже ступил на разбитый асфальт, через который прорастала трава, как вдруг что-то со свистом пронеслось мимо. Следом будто ударил гром, но он знал, что это. Так стреляет снайперская винтовка Remington 700. Бродяга замер, ибо спрятаться было негде, а снайпер легко мог достать его и на бегу. Лучше бы это оказались те бродяги, они просто решили проверить, кто это к ним идет. Он успокаивал себя этой мыслью, однако колени все равно дрожали, а лоб зачесался, будто чувствуя, куда целится стрелок. Карабин лучше отпустить, так, чтобы легко можно было снова поднять. Вдруг мутанты объявятся. «Кто идет?» — гаркнул стрелок. «Вольный бродяга!» — стараясь, чтобы голос был спокойным, ответил он. «Зла никому не желаю. Хочу пройти. Может, у костра посидеть. Про вас давно говорят. Оплатить есть чем?» Голос слышался, будто из пустоты, но бродяга заметил, как шевельнулись кусты на другой стороне дороги. «Как это платить?» — удивился он. «А так? Хочешь пройти? Плати. А нет, тогда проваливай». «Да как это?» — волна негодования захлестнула бродягу. «Тут же ничейная земля. Нельзя ее брать под себя. Она для всех». «А черный рынок думает иначе». Черный рынок. Бродяга готов был упасть. Это была база самых отъявленных бандитов, которые не брезгуют работорговлей. Они уже давно прибирают к рукам местность, а немногочисленные бродяги не могут им противостоять. Среди них нет снайперов, хотя это объяснимо тем, что многие переходят к этим боевикам. Значит, этот парень был где-то снайпером. Драться не выйдет, бродяга еще ни разу не стрелял в живых людей, а за плечами этих убийц десятки перестрелок. Наверняка они отберут все, что у него есть, даже оружие, и отправят на все четыре стороны. В бродяге закипала ярость. Незаметно для себя он сжал ложе карабина. «А что, если правда стрелять?» — мелькнула шальная мысль. И пока сознание не успело внести свои благоразумные коррективы в безумный план, он крикнул. «Ладно, я тебе заплачу и пройду». «Так бы все, так бы сразу», — сказал снайпер. «Карабин положи, да переходи через дорогу, порешаем». Бродяга, с сожалением, опустил оружие на асфальт, но тут вспомнил о ТТ. Не бог весть что, но с трех патронов в упор можно любого положить. Стрелять по кустам в его планы не входило, но ведь он за правду, за справедливость. Он должен победить. Чтобы было неповадно красть общее, чтобы эти гады знали свое место, знали, что могут получить отпор. Бродяга будет героем, ему станут делать скидки, брать с собой в походы, и однажды он соберет собственный клан. Захватит черный рынок, станет его хозяином. Все должно быть честно. Вот он уже был нищим, голодным одиночкой, у которого каждый мог отобрать заработок. Все, хватит. Пора стать настоящим воином. Приносить редкие артефакты. Пора стать бесстрашным, опытным, сильным, везучим. И надо начать это с презренных бандитов, отбросов общества, как до, так и после катастрофы. Он подошел к кустам, где увидел лежащего бандита, одетого в маскировочный костюм. Тот начал подниматься, собираясь назначить цену за проход. Но бродяга вытащил ТТ. Бандит выбил пистолет стволом Ремингтона, затем ударил прикладом в лицо. Бродяга сел, закрывшись руками. Нет. Не так все должно было быть. Снайпер должен был умереть, затем остальные бандиты. Но все пошло не по плану. Бродяга оказался недостаточно силен. От признания собственного бессилия он забыл про все. Боевик, не целясь, приставил ствол винтовки к голове незадачливого стрелка. «Все, теперь точно все», — решил тот. «Падаль!» — подвел вердикт бандит. Больно не было. Просто все разом потемнело. Навсегда. Он продолжал бежать. Зачем он убил того бродягу? Надо же, захотел подзаработать, представился бандитом с черного рынка. Может, вдвоем они бы уже сидели в баре, подтягивая дешевое вино и рассказывая окружающим, как вдвоем расстреляли стаю мутантов. Хотя, не убив его, он бы не получил его оружие, а патроны для винтовки кончились быстро. Прямо нонсенс. Мутанты налетели, когда он шел к лагерю. Издалека он изрядно поредил стаю, но потом пришлось бросить Ремингтон и броситься бежать. Бродяга чувствовал себя трусливее того парня, которого убил утром. Скоро будет конец. Человек ведь издавна считал себя королем природы. А она терпела. Терпела, да устроила катастрофу, чтобы показать, кто здесь хозяин. Звери даже сейчас просто-напросто показывают, кто главнее. Пусть и очень изощренным способом. Эта циничная, издевательская мысль добавила страха, заставила ноги переставляться быстрее. Хотя даже с ней бродяга еле бежал трусцой. Может, спасало то, что звери тоже устали? Все-таки они долго к нему бежали, а потом еще эта погоня. Но он не сдастся. Нельзя терять надежду. Поэтому он продолжал, задыхаясь, бежать, спасать свою жизнь, повинуясь первобытному страху. Он слышал в своей голове удары, словно басы в каком-то сумасшедшем треке. Каждый шаг на удар. Он старался попадать в бит. Если поскользнется, то собьется. Ударников уже не будет. Будет оглушительная тишина. Смысл? Смысл потерялся где-то в начале пути. Сразу после катастрофы, когда бродяга был и спасателем, и стрелком, и ученым. Потом смысл потерялся. Все стали просто выживать, наплевав на все, чему их учили в далеком счастливом детстве, когда не было леса. Человек живучий тараканов, потому что у него есть огромная жажда жизни, несмотря на то, что он не может ответить на вопрос, зачем ему жить. Прозябать, медленно умирая от вирусов, голода, леса. Или покончить свою жизнь свинцом, неважно кем, пущенным в единственный полет. Бродяга не знал, как и все. Но сейчас, когда он не смог в открытую сражаться с мутантами, он понял, есть зачем выживать. Пусть это незначительно, пусть прозябая. Все пусть, лишь бы жить. Ноги просто пылали. Наверное, за ним тянулся дымный след. Адреналин сгорел без остатка, организм работал на пределе. Если бродяга выживет, то пару дней будет лежать пластом, тело будет нещадно болеть. Но это будет того стоить. Когда закончатся силы бежать, передвигать уставшее безнадежное тело, он становится, выдохнет пару раз спокойно, насладится бездействием ног. А затем начнет стрелять, разрывая зараженные тела монстров, разрывая их черепа, выплескивая мозги на траву. Человек беспощадный, жестокое животное. Живя в обычной спокойной жизни, он будет тише травы, мухи не обидит. Но попав в ситуацию, когда надо спасти свою шкуру, он будет убивать, как опытный головорез. Возьмет автомат, удивляясь, какой он тяжелый, ведь в фильмах все не так. А затем, с грехом пополам, найдет спусковой крючок и начнет спасаться. Иногда спасение в том, чтобы пустить пуль в лучшего друга. Иногда себе в голову, но чаще всего во врагов, прущих со всех сторон, обдающих смрадным дыханием и мечтающих тебя растерзать. Бродяга не был на войне, где сражаются люди, но он убивал. Здесь война пострашнее, война с природой. Такой же беспощадный и жестокий, как человек. Человек – дитя природы. Однако, некоторых детей сдают в приюты, а у людей один приют, по той стороне туннеля. Бродяга видел свет луны, подходящее место для туннеля, усмехнулся он. Но пропуски лишь на мутантов, он уверен. На этих палачей, которых отправят в ад после людей. Избавятся, как от лишних свидетелей, как врач выбрасывает одноразовые шприцы, так выбросят и тварей. Все-таки множество уловок, хитрости человек перенял у своей матери природы. Бежать он больше не мог, на этот раз точно. Он рванул в последний раз, а когда ноги подкосились, сел у подножья дерева. Снял с плеча карабин. Ладони были самым сухим местом на его теле. Но все равно деревянная ложа скользила в потных руках. Страшно не было. Навалилась жуткая усталость, безразличие. Однако он угнал все это подальше, со вздохом поднялся, вставил коробчатый магазин, передернул поворотный затвор. Карабин был знакомый, но из этого он еще не стрелял. Не знал, точен ли прицел, как работает механизм, однако, увидев первую мелькнувшую из канавы тень, выстрелил, привычно перенеся мушку чуть ниже и левее. Мутант свалился мешком, проехав по инерции полметра. Хорошая вещь, подумал бродяга. Следующий зверь кинулся слева от него, но он быстро передернул затвор. Застрелил тварь от бедра. В мозг забрался азарт, жажда крови. Он перезарядил. Выстрелил на шору в кустах. Перезарядил. Мутировавший кот размером со среднюю собаку прыгнул метров на 5 в длину, едва не достав бродягу, который прикатился в сторону, почти в упор выстрелил животному в бок. Мутант кувырнулся в воздухе, упал на лапы и получил глаз. Причем бродяга не заметил, когда передернул затвор. Еще один кот подкрался сзади, но он заметил мелькнувшую тень, прыгнул в сторону, по дороге ударившись локтем об дерево. Палец на спусковом крючке сжался от неожиданности. Пуля свистнула рядом с ухом. Бродяга сделал несколько глубоких вдохов, унимая проснувшийся адреналин, перезарядил и с разворота выстрелил. Щелк. Пусто. Он вытащил ТТ, собираясь пустить всю небогатую обойму в череп твари, так, чтобы череп напрочь развалило, пусть даже обрызгает мозгами. Кот почувствовал направленный на него готовый выстрелить ствол, но с нескрываемой яростью понесся к черному дулу, рыча, обливаясь безумной пеной. Он зарычал едва ли не громче мутанта, пошел навстречу, на ходу снял с предохранителя, передернул затворную рамку. С вытянутой руки он еще не стрелял, попал бы точно лишь с метра двух. Кот прыгает на 5, как показал опыт. Что ж, будем геройствовать. Два безумных существа, подстегаемых жаждой крови, приближались друг к другу. Глаза обоих наполнились чернотой, которая поглотила их сознание. Поставил их на один уровень. Усталые ноги в разбитых кроссовках одного против мускулистых зараженных конечностей с длинными когтями другого. Крепкие желтые клыки с мелкими зазубринами, как на пиле, против воняющего, громко кричащего куска железа. Человек-властитель мира, покровитель всего живого, царь зверей против природы, которая думает иначе. Но ей это придется доказать. А враг задрожал от страха, увидев две силы, которые сошлись в поединке. В этот миг решалась судьба всего мира. Мутант, который сможет породить армию своих собратьев, собрать их в единый кулак, раз и навсегда уничтожить человечество, против оборванца, который однажды сможет найти выход, чтобы создать участок земли, где не властвует природа, где все вправду находится под жестким контролем и наблюдением людей. Два противника достигли необходимой дистанции. Кот присел, напрягаясь для прыжка. Запястье приготовилось сжечь отдачу, утроенную на 3 маленьких кусочка металла, решающих все. Нет, ни природа, ни человек решают все. Все решает способ, оружие убийства, мастерство того, кто убивает, остальное мишура, приукрашивающее две противоборствующие стороны. То, что было дано, и то, что было сделано с помощью того, что было дано. Бродяга больше ни от кого не зависел. Он не боялся ничего. Он смотрел в глаза смерти, чувствовал, что нашел собрата по характеру, и искренне радовался тому, что уйти должен лишь кто-то один. Овраг наполнился грохотом, ревом, криком, стонами, руганью, рычанием, визжанием. В чистый прохладный воздух взметнулась кровь, из луны казавшейся черной, а на самом деле она красная-красная. Вы прослушали рассказ Вячеслава Настабурского «Выжить», читал Роман.